Иван Иванович Ложечников. «Ледяной дом». Чем более Волынский в эти дни душевного припадка показал себя слабым, тем усерднее работал за него Зуда и тайный поверенный кабинет министра, как мы и видели уже выше. Они верили, хотя и с боязнью, по опытам благородного характера его, что одно чувство должно в нем в решительные минуты восторжествовать над другим. И потому не упускали случаев и времени быть ему полезными в борьбе с сильным коварным временщиком. Против подкопов его и Липмана проводили они свои контрмины, не менее надежные, но и те, большую частью, принуждены были скрывать от Артемия Петровича, любившего сражаться в чистом поле. Надо еще упомянуть о том, что случилось поздно вечером, в самый день, как он виделся с княжной в бильярдной дворца. Сидел он в своем кабинете с Зудой и рассказывал ему свою заносчивую ссору с Бироном, скорбя, что не послушался советов друзей. Вдруг за стеной кабинета, в гардеробной, кто-то застонал, и вскоре раздался визг и крик. «Что это такое?» — спросил Артемий Петрович, вздрогнув и вскочив с канапе. «Не режет ли уж кого у меня в доме? Чего доброго? Не могу понять. Что бы это такое было?» — отвечал секретарь. «Батюшки!» — раздалось снова. «Батюшки! Спасите от нечистого! Пустите христианскую душу на покаяние!» Волынский и Зуда бросились на этот крик в гардеробную, но в ней за темнотой нельзя было ничего различить. Только слышно было, что хрипел человек, выбивавшийся из шкафа, который стоял у стены кабинета. Подали свечи, и что же представилось? Барская барыня в обмороке, растрепанная, исцарапанная, и араб подле нее, хохотавший от всей души. «С ума ты, видно, сошел?» — сказал сердцем Артемий Петрович. «Что вздумал так пугать старую женщину?» «Не женщину, а поганую ведьму», — отвечал араб, коварно усмехнувшись. «Жаль, что она совсем не околеет». «Что это все значит?» «А вот что, сударь, давно подметили мы с господином Зудою проказы ее. Лишь только к вам в кабинет их милость или какой ваш благоприятель, этот бес в юбке тотчас в гардеробную, и всякий раз слышу дверь на запор. Взглянул я однажды в комнату, ни душонки в ней. Кой черт, думал я, куда она пропадает? В другой, будь я умнее, следом за ней караульный глаз в скважину, и вижу, разбойница вошла в шкаф и пробыла там все времечко, пока у вас оставались гости. Дай-ка порасскажу об этом господину Зуде. Тут, думал я, промаху не будет. Поцеловал меня его милость за эту весточку, настрого приказал до поры молчать. Извольте же видеть, сударь, почему я не смел пораскрыть вашу тайну». Глаза араба заискрились, и улыбающиеся черные губы его показали два ряда жемчужин. «Виноват, что посердился на тебя, друг мой», — сказал Волынский. «И больше бы погневались, сударь, так беда невелика. Потом, да его милость, господин Зуда подметил на днях в кабинете за канапе просверленную дырочку. Смекнули мы, что это щель из шкафа гардеробной. Подделали ключ. Маршалок был с нами заодно. Ныне успел я в сумерки забраться в дозорную будку, затворив за собой исправно дверь. Пошарил в шкафе и нашел преисправную щель, из которой все слышно, что говорится у вас в кабинете. Вот почуяла чутьем наша жар-птица, что у вас будет с его милостью потайной разговор. и шасть ко мне под бочок.